Сонет 130. Глаза ее сравнить с небесною звездою, и пурпур нежных уст с кораллом не дерзну. Со снегом грудь ее не спорит белизною, и с золотом сравнить нельзя кудрей волну. Пред розой пышную роскошного востока бледнеет свет ее пленительных ланит, и фимиама смол Аравии далекой амброзия ее дыхание не затмит. Я лепету ее восторженно внимаю, хоть песни соловья мне кажутся милей, и с поступью богинь никак я не смешаю тяжелой поступи красавицы моей. Все ж мне она милей всех тех, кого толпою льстицы с богинями равняют красотою.